Глава первая. Мистер Артур Замлер проснулся очень рано, почти на рассвете. Во всяком случае, при нормальном небе это явление следовало бы назвать именно так. Открыв глаз, он оглядел из-под кустистой брови свою вестсайдскую спальню, заваленную книгами и газетами. У него возникло сильное подозрение, что все это не те книги, не те газеты. Но когда тебе за 70 и спешить некуда, пожалуй, не так уж важно, чтобы все было то. Да и вообще, только люди со странностями могут упорно твердить, будто в их жизни все правильно. Остальные понимают, правота — это в значительной степени вопрос трактовки. Современный интеллектуал — человек трактующий. Отцы постоянно растолковывают что-нибудь детям, жены мужьям, лекторы слушателям, специалисты не специалистам, коллеги коллегам, врачи пациентам, человек собственной душе. Мы только и говорим, что о корнях того и причинах другого, о предпосылках исторических событий, о структурах и закономерностях. А у слушателей, как правило, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Душа по-прежнему хочет того, чего хочет. У нее свое естественное знание. Ей неуютно сидеться на наших объяснительных надстройках, она как бедная птица, которая не знает, куда лететь. Глаз ненадолго закрылся. Мистеру Замлеру подумалось, что это безнадежный труд — качать и качать воду, как делают голландцы в попытке отвоевать несколько акров сухой земли у наступающего моря. Оно — море — метафора фактов и ощущений, которые все множатся и множатся, а почва — это идеи. Поскольку спешить на работу было не нужно, мистер Замлер решил дать сну второй шанс. Возможно, в воображаемой реальности некоторые проблемы решатся. Он снова натянул на себя отключенное электрическое одеяло, сеть сухожилий и шишек под приятным на ощупь атласом. Дремота еще не прошла, но по-настоящему спать уже не хотелось. Сознание вступило в свои права. Мистер Замлер сел и включил электроплитку. Воду он налил перед сном. Ему нравилось смотреть, как нагревается пепельная спираль. Она оживала яростно, вспыхивая крошечными искорками, краснея и топорщась под лабораторной колбой из термостойкого стекла, а в глубине — белее. Левый глаз мистера Замлера только различал свет и тень. Зато правый, темный и блестящий, зорко смотрел из-под волосков нависшей брови, придавая Замлеру сходство с собаками некоторых пород. Пропорционально росту его лицо казалось маленьким, и эта особенность обращала на себя внимание. От того, что в его внешности есть нечто, обращающее на себя внимание, ему было неспокойно. Возвращаясь домой на привычном автобусе с 42-й улицы из библиотеки, он несколько вечеров подряд наблюдал работу карманника. Тот садился на площади Колумба и до 72-й улицы успевал сделать свое противозаконное дело. Мистер Замлер видел это единственным здоровым глазом благодаря большому росту, и теперь думал, не слишком ли близко он стоял. Не заметил ли вор, что он его заметил? Глаза мистера Замлера всегда защищали затемненные очки, но на слепого он похож не был. Ходил не с белой тростью, а с зонтиком в британском стиле, и смотрел не так, как смотрят незрячие. Карманник, мощный негр в пальто из верблюжьей шерсти, тоже носил темные очки. Вид у него был такой по-английски элегантный, как будто он одевался у мистера Фиша в Вест-Энде или в магазине Turnbull и Esser на Джермен-стрит. Мистер Замлер хорошо знал свой Лондон. Когда к мистеру Замлеру повернулись два генецианово-фиолетовых кружка в изящной золотой оправе, он разглядел под ними нахальство большого животного. Трусом он не был, но бед в его жизни и так хватало. С большей частью он, вероятно, мог свыкнуться, то есть как бы ассимилировать их, однако не мог примириться. Сейчас Замлер подозревал, что негр обратил внимание на высокого белого старика, который, прикидываясь слепым, наблюдал все его преступные манипуляции в мельчайших подробностях. Пялился сверху вниз на его руки, как на руки хирурга, делающего операцию на открытом сердце. Чтобы себя не выдать, мистер Замлер решил не отворачиваться, но компактное цивилизованное пожилое лицо все-таки густо покраснело под взглядом вора. По коже пробежали мурашки, а губы и десны почувствовали жжение, как от укуса насекомого. В основании черепа, там, где туго переплетаются нервы, мускулы и кровеносные сосуды, что-то тошнотворно сжалось. Поврежденные ткани — это спагетти из нервов, словно бы обдало дыханием военной Польши. Если метро прямо-таки убивало мистера Замлера, то автобусы он находил сносными. Неужели теперь ему и на них нельзя было ездить? Он никогда не умел держаться, как подобает 70-летнему нью-йоркцу, в стороне от того, что его не касается. В этом и заключалась его проблема. Он забывал о своем возрасте и о положении, не обеспечивающем ему безопасности. В Нью-Йорке безопасность была привилегией тех, кто мог позволить себе не соприкасаться с толпой. Людей с доходом в 50 тысяч, которые состояли в дорогих клубах и пользовались услугами таксистов, швейцаров, охранников. Ему же, мистеру Замлеру, приходилось покупать еду в автомате и ездить на автобусе или слушать скрежет вагонов метро. Ничего особенно страшного в этом не было, но, прожив 20 лет в Лондоне в качестве корреспондента варшавских газет и журналов, он приобрел привычки англичанина, не самые полезные для беженца, осевшего на Манхэттене. Его манера изъясняться больше подходила для комнаты отдыха в каком-нибудь из оксфордских колледжей, а лицо для библиотеки Британского музея. Он влюбился в Англию еще до Первой мировой войны, когда жил в Кракове и учился в школе. Большую часть той дури из него впоследствии повыбили. В скептические размышления о судьбах Сальвадора да Мадарьяги, Марио Праца, Андре Маруа и полковника Брамбла помогли ему переосмыслить феномен англомании. Примечание. Сальвадор де Мадарьяга, годы жизни 1886-1978, испанский дипломат, историк и журналист, учился и преподавал в Оксфорде, сотрудничал с газетой «Таймс». Живя в Англии, поддерживал сопротивление режиму Франко. Здесь и далее примечание переводчика. Марио Прац, годы жизни 1896-1982, итальянский искусствовед и литературовед, читал лекции по итальянской литературе в университетах Великобритании и США и по англо-американской литературе в Риме. Андре Маруа, Эмиль Соломон Вильхельм Херцог, годы жизни 1885-1967, французский писатель, чьи произведения, прежде всего роман «Молчание полковника Брамбла», пользовались популярностью в англоязычных странах, во время Второй мировой войны эмигрировал в США. Конец примечания. И все-таки в этом автобусе при встрече с элегантным дикарем, который только что опустошил чужую сумочку, она так и осталась висеть открытой на плече хозяйки, мистер Замлер снова принял английский тон. Его сухое, аккуратное, чопорное лицо заявило: «Меня это не касается, я ничьих границ пересекать не намерен», но под мышками вдруг стало горячо и мокро. Так мистер Замлер и висел на ременной петле верхнего поручня, зажатый между другими пассажирами, которые налегали на него своим весом и на которых, в свою очередь, налегал он. Тем временем толстошинный автобус, брюзжа как рыхлый силач, проехал по огромному кольцу и вывернул на 72-ю улицу. Мистер Замлер действительно производил впечатление человека, не знающего, сколько ему лет и на каком жизненном этапе он находится. Это было заметно по его походке. По улицам он шагал быстро, энергично, до странности легко и безрассудно. На затылке развивались седые волосы. Переходя дорогу, он высоко поднимал сложенный зонтик в качестве предостерегающего сигнала для несущихся на него машин, автобусов и грузовиков. Даже рискуя быть сбитым, он не мог расстаться со своей привычкой ходить вслепую. Примерно таким же образом безрассудство мистера Замлера проявилось и в истории с карманными кражами. Он знал, что вор работает на риверсайдском автобусе. Видел, как тот вытаскивает кошельки, и сообщил об этом в полицию. Но там не очень-то заинтересовались. Он почувствовал себя дураком от того, что бросился к телефонной будке на Риверсайд-драйв. Естественно, телефон был разбит, изувечен, как и большинство уличных автоматов. Они чаще использовались в качестве туалетных кабинок, чем по прямому назначению. Нью-Йорк обещал стать хуже Неаполя или Салоник. Он превращался в азиатский или африканский город, причем этот процесс затрагивал даже привилегированные кварталы. Вы могли открыть дверь, инкрустированную драгоценными камнями, и шагнуть из гиперцивилизованной византийской роскоши прямо в природное состояние, в цветной мир варварства, рвущегося снизу. А иногда оно оказывалось по обе стороны двери. например, в сексуальном смысле. Как мистер Замлер теперь начинал догадываться, фокус заключался в том, чтобы добиться привилегий, которые позволяют варварству свободно существовать под защитой цивилизованного порядка, прав собственности, развитых технологий и так далее. Да, наверное, все дело было в этом. Мистер Замлер молол себе кофе против часовой стрелки, крутя ручку квадратной коробочки, зажатой между колен. Такие повседневные действия он выполнял со своеобразной педантической неловкостью. В прежние времена, когда он жил в Польше, во Франции, в Англии, студенты и молодые джентльмены не имели обыкновения заглядывать на кухню. Сейчас ему приходилось самому делать то, что раньше делали кухарки и горничные. И он совершал это церемонно, как религиозный обряд. Признавая свое социальное падение и крах истории, и трансформацию общества, чувство личного унижения было здесь ни при чем. Во время войны в Польше он все это преодолел, особенно идиотскую боль утраты классовых привилегий. И теперь, насколько возможно, с одним здоровым глазом сам штопал себе носки, пришивал пуговицы, чистил раковину, весной обрабатывал спреем шерстяные вещи, чтобы убрать их до следующей зимы. Конечно, в семье были женщины. Его дочь Шула и племянница жены Маргот Аркин, в чьей квартире он жил. Иногда они кое-что для него делали, если хотели. Иногда делали даже много, но это не было системой, не входило в рутину. Все рутинное мистер Замлер выполнял сам. Пожалуй, это даже помогало ему сохранять моложавость. Моложавость, поддерживаемую не без трепета, который он сознавал. Ему забавно было замечать эту дрожь оживленности у старых женщин в ажурных колготках и старых мужчин, старающихся выглядеть сексуальными. Все они с готовностью, как монарху, подчинялись требованиям молодежного стиля. Власть есть власть, сюзерены, короли, боги. В поклонении им никто не знает меры, и, конечно, никто не хочет достойно и трезво мириться со смертью. Мистер Замлер поднял над колбой свою мельницу с намолотым кофе в выдвижном ящичке. Спираль плитки постепенно накалилась до бела, издавая гневное шипение. Капельки воды заискрились, со дна стали грациозно подниматься пузырьки-первопроходцы. Мистер Замлер высыпал кофе в воду, а в чашку положил кусочек сахара и полную ложку сухих сливок прим. В прикроватной тумбочке он держал пакетик луковых булочек из магазина «Зейберс». В полиэтиленовом пакете с белым пластиковым зажимом они были сохранны, как плод в материнской утробе. Тем более, что тумбочка внутри имела медную обшивку и использовалась раньше для хранения сигар. Эта вещь принадлежала Ашеру Аркину, мужу Маргот, погибшему 3 года назад в авиакатастрофе. Хороший был человек, Замлер о нем горевал. Когда вдова предложила Замлеру поселиться в одной из комнат большой квартиры на 90-й Западной, он спросил, можно ли ему взять сигарную тумбочку Аркина. Сентиментальная Маргот сказала: «Конечно, дядя, прекрасная мысль, ведь вы так любили Ашера». Она обладала немецкой романтической натурой. У Замлера было с ней мало общего. Она ведь даже не ему приходилась племянницей, а его жене, умершей в Польше в 1940 году. Да, его покойная жена была теткой вдовы. С какой стороны не посмотришь или не попытаешься посмотреть, везде покойники. К такому привыкаешь не сразу. Мистер Замлер попил грейпфрутового сока из жестяной банки, проткнутой в 2 местах. Чтобы взять ее с подоконника, он раздвинул занавески и невольно выглянул в окно. Бурый песчаник, балюстрады, эркеры, кованое железо, решетки и гофрированные водосточные трубы чернели на коричневатых фасадах, как штемпели на почтовых марках в альбоме. В этом городе человеческая жизнь, облаченная буржуазной солидностью, выглядело очень тяжеловесной. Стремление к постоянству, выраженное такими формами, навевало грусть. «Ведь мы уже полетели на Луну. Имел ли человек право на собственные ожидания, если он уподобился пузырькам в колбе с кипящей водой?» Как бы то ни было, люди преувеличивали трагизм своего положения, уделяли слишком много внимания разрушению прежних опор. То, во что раньше верили, на что надеялись, теперь покрывалась толстым слоем горькой черной иронии. Она пришла на смену чернилам буржуазной стабильности. Нет, это никуда не годилось. Оправдывая лень, глупость, поверхностность, сумасбродство и похоть, люди просто выворачивали прежние понятия о респектабельности наизнанку. Вот о чем думал мистер Замлер, глядя в свое окно, обращенное на восток. Он видел вздувшееся асфальтовое брюхо дороги с дымящимися пупками канализационных люков и соцветия мусорных баков на щербатых тротуарах. Пристроенные вплотную друг к другу небольшие дома из бурого песчаника. Желтый кирпич многоквартирных зданий, мистер Замлер жил как раз в таком. Кусты телевизионных антенн, этих вибрирующих хлыстообразных металлических отростков, которые, улавливая образы из воздуха, роднили замурованных обитателей квартир. С западной стороны Гудзон отделял мистера Замлера от нью-джерсийского промышленного гиганта Спрай. Ночью эти буквы ярким электрическим светом прорезали темноту. Однако мистер Замлер был наполовину слеп. А вот в автобусе зрение служило ему хорошо. Он увидел, как совершилось преступление, и доложил копам. Но их его сообщение явно не потрясло. Надо было просто перестать ездить на том автобусе, но он, наоборот, приложил усилия, чтобы испытать это еще раз. Слонялся по площади Колумба, пока снова не заприметил вора. Четыре вечера мистер Замлер завороженно наблюдал за работой карманника. В первый раз мужественная негритянская рука залезла в дамскую сумочку, просунулась из-за спины хозяйки, приподняла замочек и легким постукиванием заставила его открыться. Потом спокойно, без всякой дрожи, отодвинула полированным ногтем большого пальца пластиковый конвертик с социальными или кредитными картами, пилки для ногтей, помаду и красные бумажные салфетки. Один щипок, и вот они, недра кошелька. За отделением для мелочи лежит зелень. Все так же неторопливо рука забрала деньги. Уверенным движением доктора, щупающего живот пациента, негр закрыл сумочку и повернул позолоченную застежку. В эту минуту собственная голова показалась Замлеру особенно маленькой. Она скукожилась от напряжения. Стиснув зубы, он продолжал смотреть на обчищенную кожаную сумку, висящую у бедра женщины, которая, он поймал себя на этом, вызвала у него раздражение. Ничего не заметила. Вот идиотка. Живет себе с какой-то кашей в голове вместо мозгов. Ноль инстинктов, ноль знания Нью-Йорка. А вор уже от нее отвернулся. Пальто из верблюжьей шерсти, подчеркивающее ширину плеч, темные очки, настоящий Кристиан Диор, высокий отложной воротник на кнопке, плотно обхватывающий мощную шею, галстук вишневого шелка, под африканским носом щеголевато подстриженные усы. Лишь самую малость, подавшись в его сторону, Замлер как будто бы почувствовал аромат французских духов. Заметил ли он этот негр, что за ним наблюдают? Пошел ли за свидетелем своего преступления, чтобы узнать, где тот живет? Об этом оставалось только гадать. Замлеру не было дела до блеска, стиля и виртуозности преступников. Он не смотрел на них, как на героев. Об этом он несколько раз говорил со своей молодой родственницей Анджелой Грунер, дочерью доктора Арнольда Грунера, живущего в Нью-Рошелле. Это был тот самый человек, благодаря которому мистер Замлер жил теперь в Соединенных Штатах. В 1947 году Арнольд Илья Грунер вытащил его из лагеря для перемещенных лиц в Зальцбурге и перевез через океан, потому что был обременен родственными чувствами в духе Старого Света. И потому что встретил в газете на идише, где печатали списки беженцев, имена Артура и Шулы Замлер. Теперь дочь доктора Грунера часто навещала мистера Замлера. Психотерапевт, к которому она ходила несколько раз в неделю, принимал в соседнем доме. Анджела принадлежала к социально и человечески важной категории красивых, страстных и богатых девушек. Образование получила плохое. Изучала литературу, преимущественно французскую, в колледже Сары Лоренс. Примечание. Нью-Йоркский частный колледж, в котором до 1968 года обучались только женщины. Конец примечания. Мистер Замлер с трудом припоминал Бальзака, читанного в Кракове в 1913 году. Один из героев, Ватрен, был беглым каторжником и имел прозвище «Trompe la mort», примечание «Обмани смерть», французский конец примечания. Нет, романтика преступного мира не привлекала мистера Замлера, а Анджела перечисляла деньги в фонд, нанимавший адвокатов для чернокожих убийц и насильников. Но это, разумеется, было ее личное дело. Так или иначе, мистер Замлер не мог не признать, что однажды, увидев, как работает карманник, он захотел увидеть это снова. Неизвестно почему. Полученное им сильное впечатление вызвало у него запретную, то есть противоречащую его собственным принципам, жажду повторения. Единственное из давно прочитанного, что он вспомнил без усилия, был тот момент в «Преступлении и наказании», когда Раскольников опустил топор на непокрытую голову старухи-проценщицы. Представив себе жиденькие сидеющие волосы, смазанные маслом, заплетенные в крысиную косичку и подобранные на затылке осколком роговой гребенки, Замлер понял, что ужас преступления делает даже самые заурядные детали яркими и запоминающимися. Зло, как и искусство, освещает то, чего касается. Замлеру вспомнился персонаж Чарльза Лэма, китайский крестьянин, которому нужно было сжечь весь дом, чтобы отведать жареной свинины. Примечание. Слово о жареном поросенке в сборнике «Очерки Элии». Конец примечания. Всегда ли необходимы такие разрушения? Или огонь все-таки должен использоваться локально, целенаправленно? Как бы то ни было, едва ли можно ожидать от людей, что они перестанут устраивать пожары. Выйдя из автобуса и намереваясь позвонить в полицию, Замлер, тем не менее, чувствовал преступление, свидетелем которого он стал, обогатило его восприятие. Небо стало казаться ярче, ранний вечер, летнее время, мир, то есть Риверсайд-драйв, злобно озарился. Злобно, потому что сильный свет делал все слишком очевидным, а чрезмерная очевидность терзала мистера дотошного наблюдателя Артура Замлера. На заметку всем метафизикам, вот так это и бывает. Яснее не увидишь. Однако что толку? В телефонной будке металлический пол, складывающиеся створки зеленой двери соединены шарнирными петлями, но какая от этого польза, если воняет мочой, а пластиковый аппарат разбит, только обломок трубки болтается на шнуре? Ближе, чем в трех кварталах, нельзя было найти исправный телефон-автомат, поэтому мистер Замлер пошел домой. В подъезде дома управления установило телевизионный экран, чтобы консьерж мог следить за обстановкой. Но консьерж вечно куда-то отлучался. Гудящий и светящийся электронный прямоугольник показывал пустоту. Под ногами лежал респектабельный ковер цвета мясной подливы. Услужливо открылись двери лифта, блестящие захватанные медные ромбы. Войдя в квартиру, Замлер сел в прихожей на диван, который Маргет украсила узорчатыми косынками из магазина «Вулвард», связав их уголками и пришпилив к старым подушкам. Мистер Замлер набрал номер полиции и сказал: «Я хочу сообщить о преступлении». «О каком преступлении?» «О карманной краже. Минуту, я вас соединю». После долгого гудка голос, выцветший от равнодушия или усталости, произнес: «Да». Мистер Замлер решил изложить суть дела как можно более прямо, сжато и точно, чтобы сэкономить время и чтобы ненужными деталями не провоцировать лишних вопросов. «Я желаю сообщить о карманной краже в риверсайдском автобусе», сказал он на своем польско-оксфордском английском. «Окей, сэр». «Окей, — говорю, — сообщайте». «Преступник негр, рост около 6 футов, вес около 200 фунтов, возраст около 35 лет. Внешность очень презентабельная, прекрасно одет». «Окей». «Я подумал, что нужно вам позвонить». «Окей». «Вы собираетесь что-нибудь предпринять?» «Нам полагается, разве нет? Как вас зовут?» «Артур Замлер». «Ладно, Арт, где живете?» «Уважаемый сэр, я назову вам мой адрес, но сначала скажите мне, что вы намерены делать». «А как по-вашему? Вы его арестуете?» «Сперва надо его поймать. Вы должны посадить на тот автобус кого-нибудь из сотрудников». «Нам не хватит сотрудников, чтобы сажать их на автобусы. Людей мало, Арт, автобусов много. А еще много съездов, банкетов и других сборищ, где мы должны следить за порядком. Много шишек, которых нужно охранять. Много дамочек, которые оставляют сумки на креслах, когда идут мерить одежду в Лорде и Тейлоре. в Бонвитие или Саксе. Понимаю, у вас нехватка кадров, и политики навязывают вам другие приоритеты, но я могу указать вора. Как-нибудь в другой раз. Вы не хотите, чтобы я указал его вам? Хотим, но у нас очередь. И я должен в ней стоять? Верно, Эйб. Артур. Верно, Арт. Артур Замлер сидел, подавшись вперед навстречу яркому свету лампы. Он почувствовал себя слегка травмированным, как мотоциклист, которому в лоб попал камешек. «Америка», — сказал он себе, растянув в улыбке и без того длинные губы. «Всеми вожделенная на всю вселенную разрекламированная образцовая страна. Позвольте мне убедиться, что я правильно вас понял, сэр, то есть мистер детектив. Этот человек будет продолжать обворовывать людей, а вы не намерены ему помешать, так?» Слова мистера Замлера были подтверждены молчанием, но необычным. Тогда он сказал: «До свидания, сэр». После этого Замлер, вместо того, чтобы держаться от риверсайдского автобуса подальше, наоборот, стал ездить на нем чаще прежнего. У вора был свой маршрут, и он всегда выходил на работу роскошно одетым. Однажды мистер Замлер заметил у него в ухе золотую серьгу и не то чтобы очень удивился, но был так впечатлен, что больше не мог молчать, и после той поездки наконец рассказал Маргот, своей племяннице и квартирной хозяйке, а также Шуле, своей дочери, о красивом, наглом и высокомерном карманнике, об африканском принце или большом черном звере, ищущем кого бы сожрать между площадью Колумба и площадью Верди. Маргот заворожил рассказ дяди, а если что-нибудь ее завораживало, она была готова обсуждать это с немецким педантизмом целый день и во всевозможных аспектах. Кто этот чернокожий человек? Откуда он родом? Каковы его классовые или расовые воззрения? Психологические особенности, глубинные эмоции, эстетические предпочтения, политические взгляды? Может, он революционер? Не намерен ли он участвовать в партизанской войне за права черных? Если бы мистера Замлера не занимали собственные мысли, он не смог бы высидеть всех этих разглагольствований Маргот. Она была мила, но иногда очень утомляла. Стоило ей напасть на тему и начать теоретизировать, пиши пропало. Вот почему мистер Замлер сам молол себе кофе, кипятил воду в колбе, хранил луковые булочки в ящике для сигар и даже мочился в раковину. При этом он, приподнявшись на цыпочки, размышлял о печальной участи всего живого, вынужденного по Аристотелю утомлять себя постоянными потугами. Если бы мистер Замлер не прибегал к таким хитростям, добродушные рассуждения племянницы отнимали бы у него каждое утро без остатка. Однако с него хватило того раза, когда ей вздумалось обсудить с ним тезисы Ханны Арендт о банальности зла. Тогда Маргот основательно уселась в гостиной на диване. Диван был из клееной фанеры на двухдюймовых трубчатых ножках с трапециевидными поролоновыми подушками, обтянутыми темно-серой джинсовой тканью. И мистеру Замлеру пришлось не один час торчать перед ней, но за все это время он так и не заставил себя сказать, что думал. Во-первых, Маргот не слишком часто делала паузы, чтобы дать собеседнику возможность ответить. Во-вторых, он не знал, удастся ли ему ясно выразиться. У Маргот, как и у него, большая часть семьи была уничтожена нацистами, но сама она в 37-м унесла ноги, а он нет. Война застигла его в Польше с женой и с Шулой. Они приехали, чтобы продать наследство, полученное от тестя. Это вполне можно было предоставить юристам, но Антонина захотела лично руководить процессом. В 40-м ее убили, а оборудование с маленькой отцовской фабрики, производившей оптические приборы, демонтировали и вывезли в Австрию. После войны мистер Замлер никакого возмещения не получил, в отличие от Маргот, которой западногерманское правительство заплатило за конфискованную франкфуртскую собственность ее семьи. Аркин оставил ей совсем немного, и она нуждалась в этих немецких деньгах. Когда человек в затруднительном положении, с ним не поспоришь. Правда, положение мистера Замлера, как Маргот понимала, было не лучше. Он пережил войну, потерял жену, потерял глаз. Тем не менее, с теоретической точки зрения дядя и племянница могли обсуждать вопрос о банальности зла. Только как вопрос. Вернее, племянница говорила, а дядя Артур сидел, задрав колени в низком кресле наподобие укороченного шезлонга. Затемненные очки и кустистые брови заслоняли его глаза, На шишковатом лбу проступила вилка вен, а большой рот упорно молчал.